Глава 9. Долго ничего не происходило. Я устал ждать, но только выйти, чтобы собрать оставшиеся следы от очага, не получилось. Значок входа после нажатия мелко мигает, тревожно так. Но дверь не открывается, поэтому я вернулся на свое место. Примерно на пару дней я здесь закрыт. Надеюсь, что охотники по-доброму отнесутся к лошадке. А там и я подоспею, чтобы спасти стоянку и сурово подоминировать над свирепым и беспощадным котиком с дорогой и фантастически красивой, кстати, шкуркой. Вспомнил, что уже изрядно устал, набегался сегодня по горам, поэтому снова разогрел воду в чайнике и все же в волю напился чая с брусничным вареньем. Ведь очень требуются положительные эмоции, а поесть и попить – самое наиважнейшее из них – в моем теперь добровольном заточении. Лежал на плаще, глядя на далекий потолок. Так и задремал по итогу. Проснулся через... Я дернул рукой, обнажая часы, и вспомнил, что они лежат в рюкзаке. Зато в храме стало достаточно светло, отчего сон и слетел с меня. Это какая-то светящаяся пелена окружила стол, полностью отрезав его от остального храма, матовыми стенками закрывая обзор того, что творится на самом столе. Видно, что там мелькают время от времени голубоватые и красные искры. Кипит какая-то деятельность. Только я не стал близко подходить. Вдруг местный мега-3D-принтер примет меня за составную часть и встроит в то, что появляется на столе. Лучше я в углу посижу, да часы достану, чтобы время контролировать. Тем более, что делать-то больше нечего. Так все и тянулось. Я то дремал, просыпаясь от ярких вспышек, то снова засыпал, когда приходила темнота. Перенос тела, как я уже убедился, дело не быстрое. Поэтому повернулся на своем жестком ложе лицом к стене, накрылся плащом с головой и уснул усилием воли. Проснулся ровно через 6 часов. Снова глянул на светящиеся стрелки. Потом поднял голову от мешка. На столе все продолжается непрерывная деятельность, только интенсивность поутихла, меньше разрядов и треска доносится до меня. Стенки защиты все такие же туманные, смотреть пока нечего, тем более прижиматься носом к этой волнующейся вуале не хочется от слова совсем. Какая-то она живая, прямо как пленка, в которой появляется теленок на свет, как я несколько раз видел в деревенском телятнике. Потерпел немного. Куда бы тут сходить? И все же поступил так, как приказывает инстинкт. Начал готовить себе кулеш с предпоследней банкой тушенки. Мало ли, вдруг придется и нового жильца сразу кормить. Так и сидел, готовя еду. Дым от костра сразу же вытягивался в высоту и исчезал где-то в районе сходящихся колонн. Если бы он тянулся к столу, я бы, конечно, сразу затушил огонь. Но храм так устроен, что природная вытяжка справляется с последствиями костра внутри на все 100%. С другой стороны, прежние ходоки между мирами могли часто переноситься группами, поэтому дожидались своих товарищей здесь же, на территории храма. Нормально позавтракал и снова прилег. Делать пока нечего, поэтому снова пытался лечить себя новыми артефактами, назначение которых еще не знаю. Результат, в общем-то, такой же. То есть никакой. Самому на себя ману обратить не получается почему-то, сколько я не стараюсь. Интересно, придется мне все время находиться в храме или все же получится открыть дверь? Впрочем, первых суток еще не прошло. Перемещение началось вчера около 6 вечера. Сейчас еще обеденное время, можно спокойно подождать. Время тянулось и тянулось. Процесс на столе продолжается. Я большей частью отлеживался в своем углу, но изрядно поредевшей подстилке. Когда наконец до меня дошло, что наступила полная тишина, и только ветер завывает в вышине. Вуаль со стола пропала, и я смог разглядеть, робко приблизившись, кого же принесла великая технология древних ко мне в гости. На ровной поверхности, в совсем другой одежде на спине, лежит мой двойник. И я почему-то совсем не удивлен. Ждал ведь. Но он точно лежит здесь, как я и предполагал. Я узнаю свои черты. Хотя у него имеется модная бородка, серьга в ухе и одежда отличается от моей в гораздо более дорогую сторону. Руки лежат ладонями вверх, и сразу становится понятно, что двойнику не приходится работать руками по жизни. Да и вообще, вид у него более ухоженный. Ногти, кажется, с аккуратным маникюром, преуспевающий такой мужчина, гораздо более холеный по жизни. Ну что же, наглядно видно, что мои вложения информации и деньгами помогли родителям подняться в той жизни, сделать более легким прохождение перелома между социализмом и капитализмом. Да, на самом деле, купленная тогда пара квартир даже через брак, теперь солидное достояние. Особенно если мама пошла работать в горжелобмен, как я ей посоветовал. Двойник лежит, тихонько дышит и, похоже, получает дальнейшую информацию из файлов своей старой памяти. Поэтому трогать его я не буду. Хотя и видно, что всякая кисия и пелена пропала. Я возвращаюсь к двери и проверяю, что изменилось. Да, система сняла полную блокировку с входа, и можно открыть дверь, правда, только до половины. Непонятное ограничение. Впрочем, этого мне хватит. Так, что же мне делать? Ему вроде так лежать как минимум до завтрашнего утра лучше, чтобы все файлы загрузились. Поэтому у меня есть время сбегать до стоянки. Посмотреть, пришли ли охотники, предупредить их про зверя и самому пощупать, нет ли его где рядом, договориться про лошадку и объяснить свое появление здесь торговыми делами на перевале. Ну и представиться охотником на таких кошек. Как бы ни оказалось смешно слушать про такое Тонсу. Смешно, не смешно. А вскоре ему придется снимать шкуру с корта, прежде невиданного, и меня припахать уже не получится. Ну Карна на такое дело кинет. Тот уже ученик охотника и вполне потянет. Даже с лап и хвоста. Не говоря уже про основные места на теле зверя. Снимет шкуру сам. Главное – это успеть раньше зверя. И я решаюсь. Спущусь сейчас, пообщаюсь, проверю окрестности и с факелом вернусь назад. Хотя могу и на стоянке спокойно переночевать. Все равно до утра двойник не очнется. Ему через стол еще много чего прилетит. Только лучше его предупредить, не беспокоя именно сейчас. Хорошо, что пергаментные листы у меня имеются. Как и простой карандаш чешской фирмы Кахинор, прихваченный еще из дома в Кутаиси. Поэтому я быстро пишу на одном из листов предупреждение моему двойнику следующего содержания. Олег, ты попал в новый мир. Еда и вода у тебя есть. Выйти ты пока не сможешь. Я вернусь к светлому времени, спокойно дождись меня. Я тебе все объясню, мы быстро решим твою проблему. Твой друг. Можно и побольше написать, более подробно объяснить, но меня поджимает время. Скоро сумерки опустятся на горы. Мне еще 3 часа быстро спускаться, а ему хватит и такого объяснения, чтобы совсем лишнего не переживать. Придавил пергамент камнем-светильником и представил себя на месте двойника. Если бы я нашел такую бумагу рядом после пробуждения, я просто был бы счастлив. Невероятно счастлив, что кто-то знает, как меня зовут и обещает помочь в таком непонятном месте. Поэтому я подхватил свой рюкзак, нащупал в нем палантир, пролез через дверь, закрыл ее и начал спуск вниз, навстречу новым встречам и переговорам. Когда через несколько часов я проходил мимо озерца, по той самой поляне, где и случилась эпическая победа слабого тогда человека над царем природы, я кинул поиск первый раз. Он сразу показал, что в рощице передо мной крупный зверь и уже ждет меня. То есть, пока не меня точно. Он выслеживает лошадку и охотников, если они пришли. Но стоит мне выйти из рощи и начать спуск, как он почует меня и точно мимо не пропустит. Для него я самая желанная цель на всех нагорьях со своим магическим потенциалом. Я срочно натянул магические перчатки. Лучше предохраниться от лап такого хищника. Копья у меня нет. Остается надеяться только на силу ударов манной и длинный кинжал, которым можно заколоть зверя хотя бы в глаз или в ухо, с использованием маны, конечно. И он должен уже не сопротивляться при этом. Как сделать, чтобы смерть зверя оказалась понятна бывалым и понятным охотникам, даже не представляю. Хотя, можно просто исполнить прежний сценарий. Забраться на ту же сосну, ель. Пара перцовых баллончиков У меня с собой имеется по-прежнему. И отправить кису полетать. Да, но дротика и рогатины под деревом не припасено. Хотя мне они и не нужны. Впрочем, как и баллончики, по большому счету. Я какое-то время обдумываю свой план. Признаю его вполне реальным. Мне еще повезло, что зверь уже рядом. Точит когти на людей и мою криту. Теперь непосредственных свидетелей и зрителей моей непонятной победы не останется. Я могу рассказывать, что мне угодно. Пусть и под сильно недоверчивым взглядом Тонса. Да и Карна тоже. А что иначе делать? Охотников без моего активного участия не спасти, чтобы они потом караван усилили при нападении крыс. Да и криту тоже. Придется однозначно выходить из тени и демонстрировать великую, пусть и непонятную победу над великим зверем, очень придирчивым и пристрастным зрителем. Шансов на полный успех немного, но и выхода другого нет. Корт через какое-то небольшое время начнет охоту. Я проверяю, как сидит на мне рюкзак, выхожу на спуск, именно там, где зеленая травка, и набираю рядом камней. Таких по весу, чтобы я мог докинуть их до рощи, где продолжает сидеть в засаде хищник. Спускаюсь на треть спуска вниз и начинаю закидывать камнями кусты с моей стороны. С моей силой я бросаю камни почти на 100 метров. Они влетают в кусты и скачут дальше еще на десяток метров, заставив насторожиться и замереть котейку на том конце рощи. Я пока стою на месте и проверяю поиском, где зверь, который через пару минут ожидания начинает двигаться к безрассудному смельчаку, бросающего камни почти в него. Осторожная животина. Не стала сразу же бросаться в мою сторону. Ничего не скажешь. Когда поиск показывает мне зверя, замершего в десятке метров от конца поляны, я негромко кричу «Кис-кис-кис!» и метко бросаю последние пару камней точно в направлении спрятавшегося зверя. Поворачиваюсь и удираю наверх, замечая на своем радаре, что обалдевший корт не понимает, что ему делать, и пока остается лежать на своем месте. Поднявшись почти к краю склона, я снова кричу ту же самую скороговорку и снова кидаю камни, уже с большим недобросом до самого зверя. Что подумают и поймут охотники, мне все равно. Главное, что царь зверей начинает двигаться в мою сторону. Вскоре выскакивает из кустов живой торпедой. Я еще некоторое время любуюсь стремительным бегом хищника и метко бросаю в него последний камень. Попадаю прямо в грудь. Зверюга протяжно и злобно завывает на обнаглевшего в крайнюю степень жалкого двуногого. После чего изо всех сил несусь к спасительной сосне ели, на которую запрыгиваю сходу. В бешеном темпе поднимаюсь к вершине, остановившись на метр ниже своего местонахождения в прошлый, такой волнительный раз нашего свидания. Зверь снова появляется не сразу, проверяет, нет ли где здесь засады или ловушки. Я же пока концентрирую ману в руке, готовясь к стычке на ветвях и занимаю устойчивое положение на дереве. Когда корт появляется внизу и снова долго гипнотизирует меня, я чувствую что-то вроде легкой щекотки внизу живота. Теперь мой уровень минимум в пару раз выше его зверино-магического уровня. Поэтому умение подчинения на меня действует своеобразно. Я даже опасаюсь, что зверь почувствует неладное и сбежит. Но я не на того напал. От жалкого одиночки осторожный обычно хищник не побежит и сурово накажет наглеца, пахнущего вкусным магическим запахом. Кажется, что в уровнях противника и наличии слишком высокого потенциала он не разбирается совсем, иначе давно бы начал отступать. Сильный прыжок. И еще один. Зверь уже преодолел половину расстояния до меня. Я готовлюсь, как и он, к схватке. Противник теперь уже не собирается осторожно пробираться ко мне, раз я не поднялся выше и нахожусь в зоне доступности. Торпеда из стальных мышц несется вверх, почти невесомо касаясь веток. И когда его распахнутая морда с огромными клыками оказывается в паре метров от меня, я останавливаю неудержимый полет ракеты сильным ударом по башке и шее, торможу зверя. Тут же, тщательно прицелившись, бью манной изо всех сил по огромной башке снова. Вминая ее в тело, и от приданного ускорения Зверь падает в почти сидячем положении, только задние лапы отстают от туши. Он падает на землю под деревом с сильным шумом, ломая кучу веток. Потом тело, а за ним и голова ударяются о каменистую почву почти между задними лапами и врезается подбородок в один из корней сосны ели. После этого на зверя валится снегопад из сломанных его гигантской тушей веток, и уже быстро слезаю я, чтобы спрыгнуть с другой от лежащего хищника стороны дерева на землю. Похоже, что от падения с такой силы и неудачного приземления у него должен оказаться поврежден позвоночник, и снова прыгать он не сможет. Но я не хочу рисковать, поэтому кладу руку на палантир, чтобы еще более сильным ударом маны вбить голову зверя в ствол сосны ели. Потом еще раз бью до тех пор, пока прижатые к башке уши не распрямляются. Вот, Корт явно без сознания. Я подскакиваю еще ближе и с маной в руке забиваю кинжал в ухо зверя. Он заходит в голову красивого хищника на добрых пару ладоней в длину и быстро отскакиваю в сторону. Зверь напрягается в последний раз, раскидывает лапы в разные стороны и, наконец, замирает безжизненно. Уши дернулись было снова прижаться на последнем рефлексе и снова вернулись в прежнее положение. Я вздыхаю с огромным облегчением. Оставляю кинжал торчать из башки Корта, вытираю пот со лба и пытаюсь отдышаться. Жду, пока перестают трястись руки и ноги. «Это была настоящая битва! Я молодец!» Говорю я сам себе. Молодец, что не стал встречаться с хищником в чистом поле, где мне оказалось бы намного труднее справиться с ним. Получив пару ударов, умный зверь понял бы, что добыча явно не по зубам, и удрал бы с концами, чтобы потом еще много лет мстить людям за такое оскорбление. Как тот Корт, который добрался все-таки до стоянки, и мне пришлось его все равно убить и еще сжечь, чтобы как-то замести следы применения маны. Знал бы тогда, что обратно в город мне не попасть и с охотниками не встретиться до самого конца, точно не стал бы хлопотать. А теперь все происходит с чистого листа, и все от меня зависит. Воспроизвести такое же падение с 9 метров на землю я бы точно не смог. Да и не обо что на склоне постукать зверя огромной башкой, чтобы выбить из него сознание. Зато при падении он оказался уже оглушенным и получившим сильное повреждение при ударе о землю, когда падал, не контролируя свое тело. Да и охотники не поверили бы никогда, что я смог победить такую машину смерти один на один, даже без копья на ровном месте или том же склоне. Кстати, а где они? Они не могли не услышать моих криков в полной тишине наступающего вечера, когда ветер уже успокоился и деревья не качаются. Да и понимают хорошо по найденной на стоянке лошади, что какой-то незваный гость бродит в окрестностях. Насчет охотников я не зря беспокоился. Они уже оказались на краю моей рощи и осторожно идут, чтобы шорохи и звуки рассказали о том, что здесь происходит. Пора их позвать и начать деловито договариваться о доле. Только о том, что у меня есть такое умение, знать Тонсу с напарником ни к чему совсем. «Ну что, котяра, допрыгался? Скоро охотники снимут твою шкуру!» Громко сказал я и вскоре понял, что уже не один под деревом. Тонс вышел ко мне спереди вместе с шустрой собачкой, которая обомлела от мощного запаха царя зверей. Сразу после этого спиной я почувствовал, что его напарник появился сзади и предупредил его. «Ты сзади который? Смотри, не поцарапай меня случайно, охотник!» «Нам делить нечего». Это я уже обратился к Тонсу. Он кивнул головой, не переставая смотреть на то, что лежит у нас под ногами. «Какую долю вы хотите за то, что снимете шкуру с Корта, подготовите ее и продадите через гильдию?» Предложил я и поставил купол вокруг себя на всякий случай. Главное теперь есть о чем поговорить и заинтересовать собеседников. Карн вышел из-за моей спины, засовывая кинжал в ножны, и прислонил копье к дереву. Потом присел к туше зверя, быстро померил ее от начала хвоста до груди, не обращая на меня внимания. «Четыре полных руки, Тонс! Ты когда-нибудь слышал о таком Корте?» Я же, не отрываясь, смотрю на его лицо, лицо спасенного мной сегодня человека. «Не видел!» Недовольно буркнул Тонс, тоже присел и пощупал мех. Охотники ушли в свой специфический разговор, пока не обращают на меня внимания, хотя должны бы обратить самое пристальное. Убивцы таких кортов не каждый день мимо стоянки проходят. Да и с ней бес не каждый день спускается на грешную землю, кстати говоря. «Кстати, господа гильдейские, корт охотился на вас, это точно!» Оба недоверчивых взгляда уставились на меня. «Или на мою лошадь, которую Критой зовут. Я ее для приманки оставил. Уже второй день, как этого красавца выслеживаю», — объясняю я свои слова. «Ты?» — очень недоверчиво так звучит от Тонса. «Охотился? На него?» Это еще недоверчивее. Звучит очень обидно. Неправильно беседа складывается. Пора это пресечь на корню. «Да, Тонс сразу оценил меня и выдал итог осмотра. Но я с ним серьезно поспорю». «Кто лежит перед тобой, охотник, с моим кинжалом в ухе? А кто против тебя стоит живой и здоровый? Пора делать правильные выводы из того, что видишь». На эти слова Тонсу нечего возразить. И я предлагаю познакомиться и обмыть такое дело на стоянке. Мы обмениваемся нашими именами. И я сразу говорю, что уже успел подружиться с Контом и Драгером. «Да, это же позавчера ночью я с вашими сидел у Сахатова. Они еще какого-то жулика утащили в сторожку с собой». «А, это ты тот парень, что пришел из-за перевалов», – сразу понимает Карн, после чего напоминает Тонсу рассказ кого-то из охотников. «Отметить такое дело стоит», – соглашается Тонс. «Только объясни, что ты здесь, в наших угодьях, делаешь?» «Спасаю ваши жизни», – коротко отвечаю я. «И по моей интонации видно, что я в этом уверен. Мужики пока не спорят. Теперь мы идем к стоянке», оставив лежать тело зверя под деревом. «Раз не спорят, значит допускают такую возможность, что именно я спас их жизни. Люди здесь на фронтире от такого дела словами никогда не откажутся».